Витя вскочил с кресла и забегал по кабинету. Петержак из-под лобья наблюдала за его перемещениями. Совершив несколько кругов, он остановился около столика и ткнул полковника указательным пальцем в грудь. «Вы мне врете! Зачем?» – прошипел он. «Удивительный вы народ, земляне!» – улыбнулась Петержак. «Недоверчивы и наивны одновременно. Неужели ты уверен, что если в галактике существует некая сильная разумная структура, она не затронула Землю своим влиянием?» «Я ни в чем не уверен. Но если ты агент империи, я уже 2 часа должен быть мертв. Я совершил слишком много преступлений против ваших подданных». «Ты будешь смеяться», – ухмыльнулась Анна. «Но император помиловал тебя и всех остальных, кто участвовал в уничтожении крейсера». «Ах, сам император!» – саркастически закивал Виктор и изобразил на лице полное понимание. «Лично?» «Да, сам император. Вначале он был в ярости, когда связь с крейсером прервалась. Но потом, после того, как узнал подробности и выяснил, что кучка его несознательных подданных из отсталой провинции уничтожила, хотя и старый, но вполне боеспособный крейсер, он был счастлив. Нам нужны талантливые солдаты. Все представители империи на Земле были награждены, и я в их числе». «Подумать только, сам руководитель Великого Галактического Государства знает обо мне», – пробурчал Виктор, давая понять, что спорить с сумасшедшей женщиной он не собирается. «Ладно, Блинов, все нормально. Я бы тоже на твоем месте не поверила». Анна быстро допила коньяк и встала с кресла. Виктор, несмотря на то, что был очень зол, не смог не обратить внимания на то, как изящно она двигается. Хотя танки тоже по-своему грациозны. Нельзя не восхищаться тем, как танк Т-80 на полном ходу прыгает через окопы. Нельзя не восхищаться и нельзя не трепетать. Ужас и восторг рождала эта женщина в сердце Виктора. «Сейчас ты получишь все доказательства, но у тебя есть возможность отказаться». Анна положила руку ему на плечо. Виктор вздрогнул, будто от удара. Ладонь полковника была нестерпимо горячей. Это чувствовалось даже сквозь рубашку. «Ты можешь отказаться», – продолжила она, и ее зрачки сжались в 2 крохотные точки. Казалось, 2 острых жала впились в Виктора, и он невольно отпрянул. Но полковник удержала его. «И тогда ты сохранишь иллюзию, что все сказанное мной – ложь. Для землянина это лучше, поверь мне. Ваши правители недаром оберегают вас от правды. Вы слишком горды и самолюбивы, чтобы принять власть инопланетян». «Я жду доказательств», – твердо сказал Виктор. Он слегка набычился и упрямо наклонил голову, но от Анны не ускользнуло, что он пытается укрыться от ее пронзительного взгляда. Рука женщины на Витином плече засветилась. Сначала красными угольками затлели ногти. Потом извилистые рубиновые молнии пробежали по ее телу и через секунду перепрыгнули на Виктора. Пурпурный туман заклубился у него перед глазами. «Дешевый фокус!» – пробормотал Витя и вдруг почувствовал, что оказался в чреве гиперперехода. К горлу подкатил ком, заныли зубы, в глазах потемнело. Когда он прозрел, они находились уже в другом помещении. Мягкий ковер под ногами превратился в мраморный пол. Полутемный кабинет стал светлым просторным холлом со стенами, отделанными декоративным камнем, и небольшим фонтаном в углу. Уши заложило, и сила тяжести как будто уменьшилась. В нос ударил омерзительный запах аммиака. Все вокруг поменялось, и только Анна осталась прежней. Она все так же стояла рядом, положив пылающую огнем руку ему на плечо. «Где мы?» – спросил Виктор и поднял глаза вверх. По всему потолку от стены до стены переливалось перламутровое сияние. «На Луне», – спокойно ответила Анна. «Я же говорил, что ты врешь», – убежденно сказал Витя и сбросил ее ладонь со своего плеча. «Гиперпереход не может быть проложен сквозь твердую материю». «Кто тебе об этом сказал?» «Давно живу, знаю». Виктор оглянулся и обнаружил, что стоит рядом с большим окном. За стеклом раскинулась скучная безжизненная равнина. Она сильно контрастировала с жизнеутверждающим оформлением комнаты и, по-видимому, обычно скрывалась за толстыми занавесями. Но сейчас, будто специально для Виктора, бирюзовый бархат был раздвинут в стороны, и мертвая, пепельно-серая пустыня предстала перед ним во всем своем гнетущем великолепии. Истоптанная сапогами и покрытая следами гусеничных вездеходов пустошь простиралась до близкого горизонта. Кое-где виднелись глубокие ямы со скругленными краями. Все линии были сглажены толстым слоем мелкой пыли, готовой взметнуться вверх от самого легкого дуновения ветерка. Но ветра в этом бездыханном мире никогда не было и никогда не будет. Об этом говорило безнадежно черное небо с немигающими звездами и огромное пылающее солнце, которое заставляло светиться острые клыки далеких скал и рисовало на грунте четкие тени, такие же черные, как небосклон. Казалось, безжизненный космос впился своими агатовыми зубами в тело давно умершей планеты и, как шакал, наслаждается дурманящим вкусом падали. Сначала Витя подумал, что видит голограмму, но, дотронувшись до стекла, понял, что пейзаж самый настоящий. Кожу на пальце обожгло нестерпимым космическим холодом. Стекло дрожало от безумного напряжения, сдерживая холодный вакуум, готовый в любой момент ворваться в комнату с фонтаном и перламутровым потолком. «Действительно, Луна!» – смущенно пробормотал Виктор, дуя на обмороженный палец. Петержак с улыбкой наблюдала за ним. Ее зрачки расширились и теперь превышали нормальный, общепринятый у землян диаметр. В их глубине вспыхивали маленькие голубые искорки. Точно такие же Виктор видел в зрачках своего бывшего хозяина на Тароке. «А может быть, согласишься, что и в остальном я тебя не обманула?» – предложила Анна. «Гиперпереход не может работать!» Упрямо начал Витя, но женщина оборвала его. «Интересно, как же ты тогда убежал с Тарока? А крейсер взорвал?» Виктор замолчал, а полковник продолжала. «Сквозной диффузный телепорт. Именно так называется этот тип гиперпереходов. Действительно, очень большая редкость. Секрет его производства – тайна, и империя свято хранит ее». Но, насколько я знаю, прототип подобного аппарата был найден на очень старом звездолете. Настолько старом, что никто уже не помнил, кто и когда его построил. Думаю, вы обнаружили его на такой же ветхой лоханке. Я считаю, что пора заканчивать нашу приятную беседу. Теперь ты мне веришь? «Я никому не верю», – непреклонно заявил Виктор. «Ладно». Анна пожала плечами. «Как подданный империи, ты можешь обсудить все лично с императором. Каждый имперец имеет право три раза в жизни пообщаться с просветленным. А ты имперец». «Да, я имперец», – покорно согласился Виктор и неожиданно вспылил. «А еще я апостол Павел, Элвис Пресли и дух Наполеона. Кончай эту бодягу. Говори, что от меня надо?» «Иди за мной», – приказала Анна и направилась к одному из двух выходов из комнаты. Витя ничего не оставалось, как заткнуться и последовать за ней, уже не надеясь, что когда-нибудь этот спектакль закончится. Они миновали длинную анфиладу залов. Каждый из них радовал взгляд буйством красок. Режущая глаз пестрота была вдвойне приятна, если знаешь, что в нескольких метрах от тебя раскинулась пыльная стерильная равнина, пронизываемая жестким излучением. Твердь, пылающая и безумно холодная одновременно. Хотя догадаться о ее близости было совершенно невозможно. Все окна были тщательно задрапированы плотными шторами. Виктор утвердился в мысли, что окно в той комнате, куда вначале его доставила Анна, было открыто специально для него. В каждом зале непременно присутствовал источник воды. Обычно это был всего лишь небольшой, бодро журчащий фонтанчик. Но кое-где строители не поленились обустроить уютные бассейны или сделать небольшой водопад. То ли создатели лунного дворца родились в мире, где было много ручьев, родников и озер, и просто не представляли себе жизнь без шелеста водяных брызг и свежего запаха влаги, то ли тяга к воде – это универсальное свойство всего живого. И только когда вода присутствует в изобилии, любое разумное существо чувствует себя достаточно комфортно. Полковник остановилась у небольшой малозаметной двери и постучала в нее костяшками пальцев. «Войдите!» – отозвались оттуда. Анна толкнула дверь и поманила за собой Виктора. Он прошел за ней в маленькую комнатку. Судя по всему, это была рубка связи. У главного терминала сидело костлявое зеленое существо. Виктор уже привык к разнообразию разумной жизни во Вселенной и поэтому не почувствовал ни страха, ни отвращения. Радист он и на Луне радист, даже если и произошел от лягушек или ящериц. Вот спрашивается, чем макаки лучше жаб? Вопрос глубоко философский. Радист улыбнулся вошедшим широкой беззубой улыбкой и с готовностью протянул Виктору одну из своих четырех рук. Три остальные в это время продолжали стучать по многочисленным кнопкам на пульте. Витя аккуратно пожал перепончатые пальчики. «Как же это прекрасно!» – по-русски пророкотал четверорукий радист. «Я впервые вижу настоящего землянина и впервые могу применить на практике то, что знаю о вас. Рукопожатие – это такой красивый жест, правда?» «Скажите, вы знаете, когда ваше правительство разрешат свободное посещение Земли? Я вот мечтаю осмотреть Третьяковскую галерею». «Я не знаю», – ошарашенно пробормотал Виктор. «Я так мечтаю попробовать настоящее мясо и овощи», – затараторил Зеленый. «А еще искупаться в море». «Бло, мне нужна связь с императором», – оборвала его Петержак, смущенно покосившись на Виктора. «Что он подумает о настоящей имперской дисциплине, если каждый радист имеет наглость разглагольствовать в ее присутствии?» «Сделаем!» – кивнул Зеленый и, повернувшись к терминалу, забарабанил по кнопкам всеми четырьмя руками. «Ты хочешь сказать, что я вот так вот запросто могу пообщаться с руководителем государства?» – проворчал Виктор. «Да», – кивнула Анна. «Ну, как там, Бло?» «Минуточку! Но это же бред!» – возмутился Витя. «Тогда ваш император должен не спать, не есть, а только сидеть и общаться с подданными». «А он не спит и не ест», – нахмурилась Анна. «Он машина». «Что?» «Когда-то давно великий Рик Амп-Айси написал очень удачную программу государственного управления», – объяснила она. «Эта программа выиграла на выборах в той стране, где он жил. Прошли сотни лет, и компьютер объединил под своим руководством всю планету, а затем и другие миры». «Так вы подчиняетесь роботу?» – скривился Виктор. Он все больше убеждался, что все имперцы сумасшедшие. «А что такого? Ты же подчиняешься указаниям светофора, хотя это всего лишь три лампочки и примитивное реле времени. Ты же не протестуешь, когда тебя наказывают за то, что ты не выполнил его указания. Компьютер хорош тем, что ему неведома личная заинтересованность. Он не подвержен эмоциям или национальным предрассудкам. Он целиком посвящен служению государству, а значит, всем нам. Свою эффективность он оценивает на выборах, которые проходят регулярно. И еще ни разу император не набрал меньше 60%. «Охренеть! Есть связь!» – радостно воскликнул Зеленый Бло. «Передай, что землянин Виктор Блинов просит аудиенции», – велела радисту Петержак. «Император готов поговорить с ним», – доложил Бло и встал со своего кресла, уступая место Виктору. Терминал заморгал, и на нем проступило изображение пожилой женщины. Синие озорные глаза смотрели с искренней теплотой и в то же время как-то оценивающе. Открытое морщинистое лицо старушки сразу понравилось Виктору, хотя он и не смог бы объяснить, чем именно. «Всевидящий всегда принимает облик по своему усмотрению», прошептала Анна и подтолкнула Виктора к экрану. «Здравствуй, Витя», – приветливо сказала старушка. «О чем ты хотел спросить меня?» Виктор онемел. Он совершенно не представлял себе, о чем он может беседовать с этой пенсионеркой, которая на самом деле не пенсионерка, а воплощение императора, который на самом деле даже не человек, а компьютерная программа. И Витя растерялся. «Я знаю, о чем ты думаешь», – улыбнулась бабулька. «Никто не заставляет тебя безоглядно верить или подчиняться. Ты свободный человек, а слова или изображения на экране не могут иметь большого значения. Значение имеют дела, не так ли?» Виктор согласно кивнул. Старушка, кем бы она или чем бы она ни была, говорила вполне логичные вещи. «Ты очень расстроил меня», – продолжила старушенция и строго нахмурилась. «Уничтожать крейсер не следовало». «А хоть кто-нибудь из экипажа выжил?» – перебил ее Виктор. Ему уже очень давно хотелось выяснить это, но как-то не представлялось случая у кого-нибудь спросить. «Все-таки одно дело убить человека, желающего твоей смерти», а совсем другое – массовое истребление разумных существ, которые даже не подозревали о твоем существовании. «Нет, погибли все», – безжалостно проговорило изображение императора. «Сигнал СОС так и не поступил. Но хорошо, что ты хочешь узнать об этом. Твой вопрос подтверждает твою невиновность. Ты просто не мог поступить иначе. Я прощаю тебе все». «Но надеюсь, ты понимаешь, что я могу убить тебя, не сходя со своего места». Витя еще раз кивнул. За маской ласковой старушки скрывался расчетливый и безжалостный разум, и ему, в принципе, было глубоко плевать на Витину жизнь. Он запрограммирован на то, чтобы приносить пользу государству и получать проценты на выборах. Судьба отдельно взятого индивидуума мало тревожит эту электронную железяку, которой, по сути, и является император. Но, с другой стороны, трудности подданных также мало интересуют и живых правителей Земли. Как говорится, проблемы негров шерифа не волнуют. «Я милую тебя», – с непоследовательной нежностью проворковала старуха. «Но у меня к тебе есть две просьбы. Если ты не выполнишь их, разговор у нас будет совсем другой». «Ну вот ты и показал свою истинную харю, Гюльчатай электронный», – подумал Виктор. «Во-первых, ты должен уничтожить нелегальный сквозной телепорт», – произнесла бабулька, не изменяя приторно-сладкого выражения лица. «А во-вторых, мне известно, что гридеры охотятся за твоей подругой Элеонорой. Эти синие ублюдки, которые не признают самую милосердную власть в галактике, никогда и ничего не делают просто так. Выясни, зачем им это нужно?» «И это все?» – удивился Виктор. Ему казалось, что сделка не очень выгодна для империи. С одной стороны, ограбленные шахты, погибший крейсер, а с другой – такое простое задание. В конце концов, все это можно было просто заставить его сделать и не корчить здесь мать Терезу. «Да, сущий пустяк», – подтвердил облик императора, по-видимому, разглядев сомнения на лице Виктора. «Неужели ты мне в нем откажешь?» Старушка посмотрела на него с любовью и теплотой. Сердце Виктора кольнуло, и он чуть не расплакался от умиления. Витя прекрасно знал, что наблюдает всего лишь изображение, сгенерированное очень мощным компьютером, но не мог отделаться от ощущения, что некая могучая сила симпатизирует ему. И от этого чувствовал себя потерянным ребенком, который наконец-то был усыновлен и обласкан новыми родителями. «Будет сделано, Ваше Величество!» – дрогнувшим голосом пообещал Виктор. «В сущности, это такая мелочь, учитывая мои грехи», – подумал он. «Удачи тебе, Витя Блинов», – сказала старушка и исчезла. Экран заморгал и погас. По нему побежали какие-то знаки, и через мгновение мигающий курсор показал, что рация готова к выполнению следующего задания. «Ведьма!» – подумал Виктор о старушечьем воплощении императора. «Ты оставила меня в живых, потому что тебе нужно знать, какую ценность представляет собой Элька. К тому же от моей смерти тебе никакой пользы». «Ну и как? Впечатляет?» – гордо поинтересовалась Петержак. Похоже, что она, в отличие от Бло, была более привычна к общению с самой высокопоставленной особой в империи. А вот зеленый радист застыл, вытянувшись в струнку и втянув в себя живот. Он благоговейно смотрел на погасший монитор и беззвучно двигал губами. «Я просто потрясен», – бодро соврал Виктор. «Отлично», – Анна удовлетворенно потерла руки. Наверное, она долго прожила среди землян. Виктор заметил, что она автоматически копирует многие чисто земные жесты. «Я дам тебе помощника», – заявила она, наверное, решив, что пришло время брать быка за рога. «Он обладает некоторыми полезными свойствами и является продуктом нашего сотрудничества с землянами». Анна опять положила руку Виктору на плечо, и по их телам побежали знакомые молнии. Витя закрыл глаза. Перемещение через гиперпереход всегда вызывало у него приступ тошноты. Через долю секунды они опять были в знакомом земном, а точнее подземном кабинете Петержак. «Теперь нам придется выполнить несколько формальностей». Она опять усадила Виктора за стол. Блинов уже не сопротивлялся. Он решил, что проще выполнить все требования полковника, а потом, оказавшись вне зоны ее досягаемости, можно будет кое-что односторонне подправить в их договорах. Анна расположилась напротив. «Общение с вашими чиновниками не проходит бесследно», – улыбнулась она и, отодвинув в сторону посуду, выложила на стол несколько листов бумаги с машинописным текстом. «Прочти и распишись». «А что здесь?» Виктор недоверчиво посмотрел на бумаги. «Заявление о приеме на работу. Сумма оклада проставлена. С сегодняшнего дня ты работаешь в ФСБ, в отделе по метеорологической безопасности. И я твой начальник. Здесь подписка о неразглашении. Статья, по которой тебя посадят в случае нарушения этого пункта, прописана. Ну и так, мелочи всякие». Виктор пододвинул к себе бумаги, взял любезно предложенную полковником ручку и аккуратно вывел свою подпись везде, где это было нужно. «Оклад переведите, пожалуйста, родителям», – сказал он, ставя последнюю точку. «Как пожелаешь, старший лейтенант Блинов. А, кстати, когда ты должен вернуться на яхту?» «Завтра вечером. Мне вернут оружие». «Оно тебе не понадобится». «Я же сказала, что у тебя будет помощник. Он стоит целого взвода телохранителей». Губы Анны растянулись в лукавой улыбке. Виктор хотел возмутиться, но, подумав, махнул рукой. «Главное – выбраться, а уж избавиться от шпиона он сумеет». «Я хочу домой», – устало сказал новоиспеченный секретный сотрудник. «Я тебя не задерживаю». «Наш шофер подвезет тебя до самого подъезда и будет ждать, чтобы выполнить любое твое поручение. До свидания. Желаю удачи. До твоего возвращения мы не увидимся. А когда ты снова посетишь нашу планету?» Анна улыбнулась. «Предлагаю отметить это событие в Вене или в Халигале, на твое усмотрение. Можно и в сундуке оттянуться». Она наглядно разгладила форменную юбку, собравшуюся в складки на бедрах. «Прощай навек, товарищ имперский полковник!» подумал Виктор, без труда расшифровавший прозрачный намек. Он поднялся из кресла и, щелкнув каблуками, спросил. «Разрешите идти?» «Ступай!» Анна подошла к нему и чмокнула в щеку. «Удачи тебе, звездный странник!» Виктор, прихрамывая, пошел к двери. Петержак внимательно смотрела на удаляющуюся спину своего нового сотрудника. Из-за плеча полковника с таким же интересом пялился запертый в рамку портрет лысого человека с хитроватым прищуром. И было непонятно, то ли это незабвенный Ильич, изучающе вглядывается в потомков, то ли президент контролирует ситуацию. Бандитский джип мчался по пустой дороге, проскакивая перекрестки на красный свет и уверенно разгоняясь на подъемах. На заднем сиденье, сжавшись в комок, сидела Элька, сдавленная с двух сторон тяжеловесными тушами быков. Мягко подпрыгивая на ухабах, машина проскочила виадук и, насквозь пронзив часть города с красивым названием «Заречье», свернула на узкую извилистую улочку. Водитель, не снижая скорости, направил джип прямо на забор, ограждающий безвкусное двухэтажное здание с большой крытой верандой. Ограда, казавшаяся сплошной, послушно раскололась на две плавно разъезжающиеся в стороны створки. Поглотив черный автомобиль со всеми пассажирами, ворота бесшумно сомкнули свои железные челюсти. Элеонора почувствовала себя словно в гробу. Крышкой его уже накрыли, а сейчас будут забивать гвозди. Отец учил ее когда-то, что безвыходных положений не бывает. Всегда можно найти хоть один способ выбраться из безнадежной ситуации. Даже если выходом будет выпущенная в твой лоб пуля. Так он и поступил, когда враги штурмом брали советское консульство в одной африканской стране. Он работал там шифровальщиком. Но сейчас Элеонора была лишена даже этой крайней возможности. Ее смерть никому не могла помочь и автоматически влекла за собой гибель десятков людей и, самое главное, гибель Жака. Ее транспортировали в подвал бандитской резиденции тем же способом, каким вытащили из квартиры Вовчика. Только рот ей уже не зажимали, давая возможность кричать и ругаться, сколько душе будет угодно. По-видимому, похитители точно знали, что никто из соседей не услышит ее воплей или не захочет услышать. Сорвав с нее махровый халатик, быки бросили Эльку на пол. Они ржали, наблюдая, как она извивается на сыром холодном бетоне. Один урод даже не отказал себе в удовольствии пнуть ее тяжелым ботинком по заднице, что вызвало очередной взрыв хохота. Кит спустился в подвал последним, вслед за своими шестерками. Посмотрев скучающим взглядом на распростертое перед ним жалкое тело, он неторопливо закурил, задумчиво выпустил струйку дыма в потолок и, неторопливо спрятав изящную зажигалку в специальный кожаный чехольчик, неожиданно ударил девушку в живот. У нее перехватило дыхание. Она, как рыба, жадно начала хватать воздух широко открытым ртом. Но легкие не подчинялись командам мозга и отказывались работать. «Запомните, мальчики!» – обратился Кит к своим подчиненным, аристократически помещая зажженную сигарету в свои слащавые толстые губы. «Перед тем, как изложить кому-нибудь свою маленькую скромную просьбу, следует сделать все для того, чтобы этот человек захотел выполнить ее как можно быстрее и качественнее. Если вам удастся вызвать в нем такое желание до изложения своих требований, вы сэкономите очень много времени. Он, или в данном случае она, будет готов на все». Кит еще раз долбанул корчащуюся Эльку блестящей туфлей и невозмутимо продолжил. «Этот тонкий психологический закон открыл великий американский писатель Марк Твен в своем бессмертном произведении «Приключения Тома Сойера». Надеюсь, вы его читали?» Лица быков выражали напряженную работу мысли, смешанную с восторгом перед своим высокообразованным шефом, способным так тонко работать головой. А пожар, разгоравшийся в груди Элеоноры, неожиданно ослаб. Ей удалось сделать слабый вдох. Содорожно она втягивала в себя все новые порции воздуха. Кит ногой брезгливо перевернул ее на спину, так как обычно переворачивают дохлых кошек. «Я даю тебе время, крошка, чтобы ты все тщательно обдумала». Он присел на корточки и заглянул ей в лицо. «Не советую рыпаться и строить из себя Зою Космодемьянскую. Ты, наверное, помнишь, что она плохо кончила». Кит задумчиво сдул с сигареты нагоревший пепел и потушил окурок о кожу на груди Элеоноры. По подвалу расползся запах горелого мяса. «Я загашу сигарету в твоем глазу, крошка, если ты будешь себя плохо вести». Он выпрямился и, повернувшись к неподвижно стоящим в почтительных позах быкам, сказал: «Я подумал, что дело может быть очень серьезным, и свидетели ни к чему. Поэтому поезжайте к нашему доктору и отправьте его к праотцам каким-нибудь не очень болезненным способом. Все-таки он спас мне жизнь, а я это помню». Шестерки удалились выполнять приказ. Вслед за ними подвал покинул их предводитель. Элеонора осталась лежать на ледяном, покрытом бурыми пятнами полу. Мертвенные лучи ламп дневного света резали ей глаза, и девушке приходилось щуриться, чтобы увидеть, когда мучители покинут помещение. Как только дверь, сваренная из больших железных листов, захлопнулась, ее губы расплылись в презрительной улыбке. «Козел!» – прошептала она. «Дон Корлеоне хренов, мать твою!» Встав сначала на колени, а потом и выпрямившись во весь рост, она плюнула на дверь. «Ублюдок! Это же как надо было испугаться, чтобы забыть про медальон!» С удивлением подумала она. «Сейчас вызову гиперпереход и вернусь на яхту. Сначала поужинаю, а потом... Нет, есть не хочу, пить тоже не хочу. Лучше сначала отомщу. Натяну Витькин скитморский скафандр, возьму самый мощный лупер и вернусь сюда. Тогда ты у меня попляшешь, гражданин Кит». Элеонора прощальным взглядом окинула свою тюрьму, и вдруг сердце ее ёкнуло. Гиперпереход не сработает сквозь стены и крышу дома. Аппаратура на Эльсидоре была очень редкой модификации, а на яхте наверняка стоит классический вариант установки. Элька обязательно погибнет, даже если и пройдет сквозь стену своей тюрьмы. «А может, все-таки сработает?» Надежда то вспыхивала, то угасала. «Надо попробовать», – решила девушка и хлопнула ладонью по голой груди. Медальона не было. Она оставила его на крючке в ванной комнате, когда принимала душ. Элеонора, как подкошенная, села на пол и вцепилась скрюченными пальцами себе в лицо. Надежда умерла. Когда первый шок прошел, девушка начала лихорадочно просчитывать свои небогатые шансы. Было непонятно, кто и зачем ее похитил. Но совершенно ясно, что эта акция ничего хорошего ей не сулит. Помочь ей сможет только Виктор. Действовать он начнет не раньше, чем через сутки. Какое-то время ему понадобится, чтобы выйти на Вовчика. «Вот же, блин, Вовчик уже покойник!» Кит не шутил, отдавая приказ его шлепнуть. Единственная ниточка, по которой мог бы следовать Витя, оборвана. Это не значит, что он не придет ей на помощь. Просто времени на поиски ему понадобится гораздо больше. Значит, следует затеять с китом долгую и опасную игру. Утро на земле. Виктор стоял на кухне и сквозь подмороженное стекло смотрел, как зажигаются окна в соседних многоэтажках. Вдалеке прогрохотал первый трамвай, и его металлический лязг, обычно скрытый городским шумом, отчетливо разнесся по улицам, возвещая о начале нового рабочего дня. Виктор, как, наверное, и все, кто родился при застое, с уважением относился к людям труда. К тем, кто торопился сейчас к началу заводской смены в 7:15. К тем, кто ждет первый автобус на стылых остановках спальных районов. Когда-то и он точно так же штурмовал переполненный утренний транспорт. Сначала, чтобы успеть вовремя в цех и не получить взбучку от мастера, потом в разнообразные конторы, куда он научился устраиваться, пережив однажды полугодовое унижение безработицей и биржей труда. Виктор не знал, тоскует ли он по тем размеренным временам или нет. День, четко разделенный по часам, шок пробуждения, тупая бритва, пролитый в спешке кофе, затем троллейбус с приплющенным к стеклу кондуктором, который жалобно просит оплатить проезд. Рабочий день, начинающийся общим перекуром и групповой квакой. Вечерняя транспортная давка, скучный ужин, новости по телевизору. В свободное время пиво с друзьями и любовь, которая никогда не хочет укладываться в рамки, предусмотренные трудовым кодексом. Она терзает сердце независимо от рабочего графика и получаемого оклада. Виктор стоял у окна и размышлял, стоит ли делать свое будущее похожим на прошлое. Даже если он многого добьется здесь, на земле, станет крупным начальником или хозяином какого-нибудь относительно честного бизнеса, в корне это ничего не изменит по сравнению с положением простого работяги с фабрики ошметки социализма. Свободы и денег будет больше, но и нервное напряжение возрастет многократно. Он достаточно насмотрелся на владельцев преуспевающих фирм и совсем не завидовал им, ибо тяжел удел делового человека. Ночной разговор с родителями затянулся и посеял в душе Виктора желание остаться с матерью и отцом, вернуться к монотонной, но такой спокойной земной жизни. Любой из нас остается ребенком до тех пор, пока может вернуться в дом своих родителей. И Витя не был исключением. Сегодня он должен будет улететь. Ему просто не позволят остаться на земле. И, возможно, не раз он будет оставлять отчий дом надолго. Но никогда не оставит его навсегда. Допотопный телефонный аппарат в прихожей задребезжал протяжно и тревожно. Виктор подошел к нему и снял знакомую с детства трубку. Лязгнул замок, дверь распахнулась, и в подвал вошел Кит. На этот раз один, без сопровождающих. Он подошел к сжавшейся в углу Элеоноре и молча достал из спрятанной под пиджаком плечевой кобуры пистолет. «Прости, девочка», — сказал Кит, передергивая затвор. «Но я с тобой вынужден попрощаться. Рядом с домом ребята заметили пару мерсов, набитых бойцами. Я не знаю, кто они и почему они здесь. Может быть, это не имеет к тебе никакого отношения, но я уверен, что нужно рвать когти. И тебя с собой я не потащу. У меня нет времени разбираться, кто и сколько за тебя сможет заплатить». Черный провал дула смотрел Эльке в лицо, и она не могла оторвать глаз от смерти, материализованной человеческим разумом в порох и металл. «Миллиард долларов!» – беззвучно прошептала она. Слов не было слышно, но Кит прекрасно прочитал все по губам. «Сколько?» – переспросил он, опустив ствол. «Жадный придурок!» – подумала Элька, переведя дух. «Ты сам хочешь, чтоб тебя надули. Но что я могу тебе наплести? Кто может заплатить за меня такую кучу убитых енотов?» «Миллиард!» – медленно и четко повторила она, продолжая выдумывать спасительную дезинформацию. «Кто заплатит столько и за кого? Ошибиться нельзя. Ошибка означает пулю. Кем назваться? Приемная дочь Билла Гейтса? Неудачный и непохожий клон дочки президента? Любимая жена саудовского шейха? Ага, в драных шортах посреди Тулы. Нет, лажа полная. Так, что у меня есть и о чем он знает наверняка? Чудесное появление из серебристого шара. Отлично. Из-за этого проклятого волшебства я здесь и оказалась. Значит, нужна научная фантастика». «Детка!» Пистолет снова начал подниматься, но уже не так уверенно. «Детка, я уже вышел из того возраста, когда верят сказкам про арбуз». «А тебе рассказали, откуда я взялась?» – спросила Элеонора. Не в силах сама выдумать что-нибудь, она решила заставить кита обмануть себя самостоятельно. «Помню», – сказал бандит, внимательно изучая девушку, сузившимися от подозрительности глазами. «Из воздуха, если менты не наврали». «А теперь сам подумай, откуда я могла появиться?» – сказала она и отодвинулась подальше от пистолета. «Из Штатов?» – предположил Кит. «Слабовато». «С того света, что ли?» «Интересная мысль», – подумала Элька. «Мне такая идея в голову не пришла, но нужно врать близко к правде. Больше шансов, что поверит». «А ты про НЛО что-нибудь слышал?» – осторожно спросила она. «Ты хочешь сказать, что ты девочка с тарелочки?» – Кит захохотал. «Я агент инопланетной разведки. Очень ценный агент. Я работаю на Земле 146 лет», – гордо заявила Элька, делая вид, что не замечает обидного смеха собеседника. «Сказочница! Андерсон! Астрид Лингрен, блин!» Кит внезапно перестал смеяться. Он стал серьезным так же неожиданно, как и развеселился. «Если ты заплатишь хотя бы 1/1000 из того, что сулишь, клянусь, я тебя отпущу. Сколько времени тебе нужно, маленькая зелененькая Мата Хари?» «Трое суток». «Это много. Сутки». «Мало. Он не успеет». Элька чувствовала, что торговаться в ее положении смертельно опасно, но не отспорить срок побольше еще опаснее. «Это кто он?» – подозрительно спросил Кит. «Мой резидент», – нашлась Элеонора. «Он курирует меня и помогает в трудных ситуациях». «Кончай пудрить мне мозги. Ты рассчитываешь на чью-то помощь и пытаешься выпросить для своих друзей побольше времени, рассказывая мне байки про миллиард баксов. Думаешь, они успеют подготовиться? Ошибаешься, девочка. Если через 6 часов $200 000 не будет переведено на мой счет, я затолкаю этот пистолет тебе в одно интересное место и нажму на курок». «Я не успею достать столько за 6 часов». «Согласен, это сложно даже для меня. А особенно это сложно, если у тебя их нет. А когда у тебя есть миллиард, перевести пару сотен тонн – это пара пустяков. Так что, звонить будешь?» Кит спрятал пистолет и протянул Элеоноре мобильный телефон. На его губах играла легкая издевательская улыбка. «Он мне не поверил», – подумала Элька, неуверенно беря трубку в руку. «Но почему-то решил отложить расправу. Почему? Ведь у дома стоят мерсы с недружественными бандюками. Значит, про них он наврал». «Постой-ка!» Лицо кита стало озабоченным. Он вытащил из кармана наручники и с ловкостью заправского сыщика приковал ее запястье к своей руке. «А вот теперь звони!» «Поверил!» – возликовала Элька и чуть не завопила от восторга. «Поверил, гад! Боится, что я растворюсь в воздухе! Но кому звонить? Только Виктору! Он-то сейчас дома с мамой и папой. Счастливчик!» Она, держа трубку в левой, не скованной железным браслетом руке, одним пальцем набрала Витин домашний номер. Его она знала наизусть еще со времен совместной работы во «Фламинго». «Алло, Витя!» «Элька, что случилось?» Голос Виктора звучал настороженно. Чувствовалось, что он не ждет ничего хорошего от незапланированного сеанса связи. «Витя, я влипла. Ты ни о чем не спрашивай». Кит внимательно наблюдал за ней, готовый в любой момент прервать разговор. «Ты должен быть готов перевести $200 000 на счет, который я тебе укажу. Срок 6 часов, считая с этой минуты». «Да нет проблем», – сказал Виктор дрогнувшим голосом. Он ничего не понимал, но решил поддержать непонятную игру. «Только вот, радость моя, 6 часов – это нереально», – продолжил Витя более спокойным тоном. «Ты же знаешь, что все мои бабки в Московском банке. Они ничего не сделают без моей подписи. А добраться туда из Питера за 6 часов я просто не успеваю. Все ночные поезда уже ушли, а летать на самолетах я боюсь. Может, тебя пока устроят 10 тонн, а остальное завтра». Элеонора была потрясена вальяжностью, с которой говорил Виктор. Можно было подумать, что он всю жизнь сорил сотнями тысяч. И она поняла, он тоже, как и она, хочет выиграть время, чтобы добраться до Тулы. «А снять кэш с карточки?» Элеонора повторила фразу из какого-то глупого сериала с новорусской тематикой. «Милая, такую сумму мне ни один банкомат не выдаст. Дай мне немного времени, я заплачу больше». Кит внимательно слушал и, наконец, решил тоже поучаствовать в беседе. Он вырвал трубку у Элеоноры и заорал. «Поторопишься или получишь свою тёлку по частям? 6 часов, время пошло!» В трубке послышались короткие злые гудки, и Виктор, медленно положив телефонную трубку на рычажки, автоматически посмотрел на часы. Срок – полдень. Попрощавшись с разбуженной ранним звонком мамой и пообещав к обеду вернуться, Виктор натянул свою старую куртку и выскочил в пустынный утренний двор. Наматывая на шею отцовский шарф, он отыскал глазами доставивший его домой служебный «Жигуленок». За припорошенным снегом ветровым стеклом был виден силуэт задремавшего шофера. «Дрыхнешь, сторож?» Виктор уселся на сиденье рядом с водителем. «Начальство по головке не погладит, если меня упустишь». «А куда ты денешься с подводной лодки?» Шофер сладко зевнул и потянулся. «Это точно!» Виктор засунул руки в карманы. Водитель почему-то не включил печку, и в салоне было промозгло. «Надо связаться с шефом. У меня большие проблемы». «Любую большую проблему лучше решать без привлечения начальства. А любому руководству приятнее докладывать об удачном решении проблемы». Шофер поежился и начал растирать раскрасневшиеся от мороза щеки. «Тогда выдели мне, пожалуйста, из своих карманных денег 200 тысяч долларов», – попросил Виктор, скрипнув зубами. «А что случилось?» – озабоченно спросил сразу проснувшийся водитель. «Я капитан Корнеев. Для тебя просто слава». Он протянул Виктору руку. «Мне поручено сопровождать тебя для выполнения важного задания. Надеюсь, мы сработаемся». Витя пожал руку и вздохнул. «Рад познакомиться, напарник. Слушай меня, нужно срочно достать деньги. Мой друг попал в беду. Она в плену у каких-то отморозков. Они требуют за нее выкуп. Нужно будет перевести деньги на банковский счет, который они укажут. И тогда Эльку отпустят». «А ты уверен, что отпустят? Выкуп заложника – сложная операция. Команда профессионалов будет готовить ее не менее 14 часов, но и это не даст полной гарантии успеха. Очень может быть, что твоего друга убьют. А сколько у нас времени?» Виктор посмотрел на часы. 5 часов 45 минут». «Слишком мало. Я тебе гарантирую, что как только мы отдадим деньги, преступники убьют твою подружку. Мы получим довольно дорогостоящий обезображенный труп, если его найдем, конечно». «У нас нет выхода». Виктор обреченно пожал плечами. «Они позвонят в 12, и деньги должны быть готовы». «Выход есть всегда». Слава повернул ключ в замке зажигания, и двигатель послушно заурчал. «Тебе известно то место, откуда предположительно ее похитили?» «Элька отправилась к своему первому мужу. Он доктор». «Доктор? О, какое совпадение! Я тоже. А муж официальный?» Корнеев достал из-за пазухи телефон и быстро набрал номер. «Да, первая любовь». Витя кивнул, не очень понимая, что собирается предпринять капитан. «А ты, надеюсь, последняя?» – спросил Корнеев, хитро взглянув на Виктора. «Увы! Вот так, да? Женское сердце не подвластно логике!» – усмехнулся Слава и еще раз набрал номер. «В отсутствии логики тоже есть свои закономерности», – вздохнул Виктор. «У каждой женщины эти закономерности неповторимы. Алло, Зимчук, это Корнеев. Ты заснул там, что ли? Пробей-ка мне по-быстрому адресок первого мужа объекта 146/6. Да-да, по вчерашнему делу. Ага, жду». «Какую партию ты закончишь? Ты это бросай. Тут вопрос жизни и смерти. Я понимаю, что у тебя тоже. Не делай это, на служебном компе в стрелялке рубиться». Наблюдая за невозмутимым, уверенным в себе капитаном, Виктор расслабился. Напряжение немного спало. Его всегда успокаивало присутствие рядом решительного, знающего человека, на которого можно легко спихнуть часть ответственности. Даже если эта ответственность не перед руководством, а всего лишь перед самим собой. «Да, слушаю тебя, Зимчук!» Капитан прижал трубку к уху. «Где? Ну, спасибо. С меня пиво. До связи». Слава повернулся к Виктору. «Элеонорин доктор в Туле живет, что ли?» – спросил он. «Да, а я разве не сказал?» – удивился Витя. «Нет, это несколько осложняет дело. Но постараемся успеть». «Не постараемся, а успеем. Звони в закрома, заказывай баксы. Если полковник Петержак подсуетится, то все будет в ажуре». Голос Виктора стал требовательным. Корнеев ничего не ответил. Он молча включил первую передачу и тронул «Жигуленок» с места. «Ты куда?» Витя вцепился в руль. «Они будут звонить на мой домашний номер. У меня же нет мобильника». «Нам нужно найти их до того, как они позвонят». Капитан отодрал руки Виктора от руля и нажал на газ. «Надо действовать очень быстро».